У Элика был сердечный приступ. Папа и Элью 20 мая уехали в Париж. 12 августа. Живем в Кратове, идет дождь. И тут уж я умолил Инну закончить библиотеку. И вот 10 августа всю неделю лило, история закончена. Вклеиваю ее в дневник. Папа родился в маленьком университетском городе Тарту в Эстонии. Он был хорошим семьянином, очень любил маму, но главной его страстью была библиотека. И все же первый том своих заметок библиофила он предварил надписью «Посвящаю жене, книжной пыли не боящейся». До войны он работал в качестве директора эстонского филиала шведской фирмы по производству спичек. Поскольку шведы платили хорошее жалование, то материальные возможности помогали ему реализовать страсть к пополнению своей библиотеки. Она росла упорно, став одной из крупнейших и наиболее полных библиотек по искусству в Прибалтике. Мои детские годы прошли в Тарту, и я хорошо помню большой отцовский кабинет, стены которого сплошь состояли из книжных стеллажей. Когда в 1934 году мы перебрались в Таллин, то помню, что главной проблемой, связанной с тем, какую снять квартиру, были стены. Я только и слышала, как папа ходит по сдававшимся в аренду квартирам и мерит сантиметром длину стен. И действительно, наша квартира в Таллине из-за нужд библиотеки была огромной. В ней была большая, 35 метров передняя, и она оказалась вся в книгах. Отцовский кабинет был и того больше, и всюду были книги. Собрание отца было посвящено преимущественно книгам по искусству, справочной литературе по библиофильству и библиографии, иллюстрированным изданиям и книжным редкостям. Каждая книга снабжалась экслибрисом и соответствующей каталожной карточкой. Он не чурался покупать книгу из-за исключительной выделки переплета, из-за гравюр, украшавших ее страницы, ради удивительной широты полей или качества бумаги. Он признавался, что самыми интересными часами его жизни были те, когда, сидя за чашкой кофе, он просматривал последний полученный номер библиофильского журнала. С приходом советской власти нас тут же уплотнили. Библиотека частично оставалась в комнатах, в которых жили жильцы. Отец поступил научным сотрудником в художественный музей и впервые в жизни был по-настоящему удовлетворен работой. Но в воздухе пахло войной и репрессиями. К лету 1941 года начались массовые депортации эстонской буржуазии в Сибирь. При этом делалось все не только жестоко и страшно, но и нелепо. Могли выслать семью владельца маленькой ловчонки, буржуй-кровопийц. Нашу семью спасло то, что в собственниках наше обширное семейство не числилось. Было ясно, что с прежней жизнью покончено навсегда. В начале войны, 2 июля, папа пришел домой и объявил, что мы завтра уезжаем. Укладывала вещи я, 12-летняя девочка. Мама находилась в полной прострации, так как Лева, ее обожаемый сын, за день до этого ушел в армию. Отец бегал, оформляя документы на отъезд. Он понимал, что мы уезжаем, если и не навсегда, то случись вернуться, мы вряд ли найдем что-нибудь в целости. Он вспоминал, как перед отъездом заглянул в кабинет